Глава 9. Штаб. Столица. Третья? Откровенно удивился собеседник, а после, видимо, сообразив, о чем я, рассмеялся. «О, нет, Игорь Владиславович, нет никакой третьей страны. По крайней мере, не так, как это представляет ваш губернатор». «Ваш?» — уцепился я за сказанное, окидывая взглядом скрывшегося за темными линзами очков мужчину. Стоило мне сконцентрироваться на собеседнике, и его внешний вид поплыл. Если до этого я видел его в обличии коротко стриженного с легкой щетиной массивного и высокого мужчины, то сейчас неизвестный слегка преобразился. Стал более худощавым. Идеально гладкое лицо вытянулось, на подбородке обозначилась ямочка, а на правой щеке проступила сеть тонких белесых шрамов. Да и волосы его приобрели золотистый цвет, став волнистыми и опустившись почти до плеч. «Именно так, Игорь Владиславович, уважаемый Ван Кау не является для меня начальником. Ни непосредственным, ни вышестоящим», — кивнул мужчина. «Кстати, было чрезвычайно невежливо с моей стороны не представиться, раз уж наши взаимоотношения переходят на иной, более доверительный уровень. Можете обращаться ко мне, Михаил Сергеевич. Впрочем, можете и просто Михаил. Для меня так будет куда привычнее. Мне кажется, насчет иного уровня вы немного торопитесь, Михаил Сергеевич», — сухо произнес я. «Пока я вас совершенно не знаю, а обе наши встречи происходили в не самые приятные моменты моей жизни. Но вы же выжили и даже кое-что приобрели, последовав моим советам», — парировал Михаил. «А сейчас я даже буду не советовать, а предоставлю информацию по жизненно важным для вас вопросам. Наверняка даже безвозмездно, то есть даром», — скептически уточнил я. «Однако спешу предупредить, что я не настолько богат, чтобы получать бесплатные подарки от малознакомых людей. Не сомневайтесь, цену я озвучу, и она вас устроит. Даже более чем. Тем более, что это дело касается вас и членов вашей семьи». Собеседник поправил очки и посмотрел в сторону выхода. Там крутился один из слуг, но, едва заметив, что на него обратили внимание, тут же исчез, закрыв дверь. При упоминании о моих близких я непроизвольно сжал кулаки. Несмотря на то, что я старался не демонстрировать посторонним, что волнуюсь об оставшихся на орбитале родных, самого себя тяжело обмануть. «Не переживайте», — поднял руку в успокаивающем жесте Михаил. «С ними все в порядке. По крайней мере, двое суток назад они точно были в порядке. Однако произошли кое-какие перестановки. И сейчас, если вы будете бездействовать, ситуация может измениться в худшую сторону». «Можно менее путанно?» Взяв себя в руки, придал голосу твердость. «Конечно. Просто не каждый раз удается лично поговорить с... В общем, принимайте». Михаил протянул коммуникатор. Я услышал, как пискнул мой коммуникатор, сигнализируя о запросе на подключение. Дав добро, увидел, как на экране медленно поползла полоска загрузки данных. Тем не менее, первые файлы были скачаны, так что, не затягивая, открыл первый попавшийся документ. «Откуда это у вас?» Пробежавшись взглядом по тексту с картинками, посмотрел я на Михаила. «Из старых архивов», — усмехнулся собеседник, давая понять, что ответа на этот вопрос я не получу. «Однако, несмотря на то, что информация устарела, общая схожесть есть, и она окажется вам полезна, если, конечно, не будете затягивать с поручением губернатора». Слушая его, я открыл следующий файл. В первом документе было описание крылатой твари, ее характеристики и привычки. В нем же описывалось странное растение, внешне выглядящее как ажурный шар. Если верить описанию, этот цветочек отнюдь не пыльцу разбрасывал. Не дай боги оказаться в зоне поражения его иголок. Вряд ли даже успеешь ощутить всю прелесть существования двуногим ежом. И вот такой информации о тварях, растениях, всевозможных аномалиях, образующихся в зоне, было множество. Количество файлов уже перевалило за 500, а полоска загрузки не достигла и середины. «Почему? Почему я не пошел с этим к Ван Кау, а веду беседы с молодым бароном?» Михаил, кажется, был доволен произведенным впечатлением. Он вообще сегодня был гораздо на эмоции, если сравнивать с нашей первой встречей в забегаловке. «Нет, это и так понятно. Я пока не знаю, кто вы и кто стоит за вами. и раскрывать вы этого определенно не желаете. Обратись вы к губернатору, пришлось бы сообщать куда больше информации. Куда проще работать через менее значимую фигуру, еще и намекнув при этом о ее семье. «Ну, не принижайте себя, Игорь Владиславович», — покачал головой мужчина. «Фигура у вас не такая уж и мелкая, как вы пытаетесь показать. Даже с вашим назначением на пост главы разведывательного корпуса проблем не возникло. Некоторые графья сразу поддержали вашу кандидатуру. То есть идея разбиения лендлордов на отдельные корпуса принадлежит вам?» Опять нахмурился я. «Неужели переоценил Ван Као? И кто эти лендлорды, что поддержали мою кандидатуру?» «Я почему-то был уверен, что решение губернатор принимает. Если не единолично, то в довольно узком кругу советников. Однако то, что в этот узкий круг входило больше одного знакомого графа, немного озадачивало». «О, нет, Игорь Владиславович, не переоценивайте меня. На столь глубокие манипуляции я не замахиваюсь. Уточнять, по какой причине, из-за отсутствия необходимости в этом или в недостаточности сил для этого, я не стал. Все равно не расскажет». «Да, и с голосованием за вас проблем не возникло. Все вышло довольно предсказуемо. Граф Прат, кажется, относится к вам с уважением. А вот почтенный граф Хансен явно что-то задумал на ваш счет и отдал голос именно из-за этого. Про госпожу Син, думаю, ничего говорить не стоит», — улыбнулся Михаил. «Блин, ладно, с Пратом все понятно. Дружеский мордобой порой неплохо так прочищает мозги. С Хансеном тоже особой загадки не было. Все же помог с освобождением города, да дочурку спас. Вот откуда бабулька вылезла? И ведь не начнись беседа с этим странным типом, я бы и не знал, что паучиха продолжает плести паутину, да еще и в опасной близости со мной. Я, конечно, старался за ней следить с момента, когда наши пути разошлись, но бурный поток событий несколько сместил фокус с госпожи Син. Да и не имея нормальной сети соглядатаев, слежку особо не организуешь. Честно говоря, я бы послушал, но что-то мне подсказывает, что о причинах своего решения госпожа Син особо не распространялась», предположил я и увидел утвердительный кивок Михаила. «Что ж, тогда следующий вопрос, касающийся моей семьи. Причем тут они?» «Скажем так, вашим настоящим противником будет человек, близкий Алене Владиславовне, при этом уверенный, что она предала его. Вот такой странный выверт судьбы». «И?» «И, сами того не подозревая, в ближайшее время войска наместника перерубят связь между зоной и зараженной частью станции. После этого запустятся определенные функции этого гигантского организма, и одна из них — это устранение источника раздражения, коим и является ваша сестра». Попытался пояснить собеседник, но, увидев выражение на моем лице, решил разъяснить чуть подробнее. «Выражаясь вашим языком, та часть, что находится на орбитале, потеряет связь с управляющим сервером и перейдет в автономный режим. При этом отпечаток эмоций Кузнецова...» Я напряг память и вспомнил улыбчивого парня, которого видел пару раз, когда навещал сестру на церемониях, проводимых в летном училище. Вроде был вполне адекватным. Да и сестренка о нем отзывалась только с положительной стороны. Интересно, что же там такое произошло, раз все так повернулось? «В общем, эмоции Кузнецова будут превалирующими, и весь тот гнев, что он испытывал, будет обращен на вашу сестру», — произнес Михаил. «Станция определенно устоит, но вот насчет сохранности вашей семьи никто гарантии не даст. Особенно, когда там поймут, за кем ведется охота». Лифт. Околоземная орбита. «Влади, сколько еще?» Задавший вопрос мужчина в тяжелой броне, наклонился к застывшей за штурвалом девушке скорее по привычке, чем из-за необходимости. В тесном пилотском отсеке, как, впрочем, и на всем десантном шаттле, отсутствовала атмосфера, и все разговоры велись по радиосвязи. «Приближаемся. От силы минут 15», ответила девушка и щелкнула тумблером, отправляя свободный полет двух боевых дронов. «Последний сигнал дезинфекторов был замечен в 4-м секторе. Его совсем недавно зачистили, и, возможно, короста опять просочилась. Правда, сесть смогу только в 11-м». «Далековато. Но лучше, чем топать весь маршрут на своих двоих. Командир спецотряда «Охры» повернул голову в сторону проплывающей под ним громадной платформы, слепленной из десятка грузовых барж и списанных модулей станций. С момента начала операции, когда десятки кораблей окружили лифт и взяли его на абордаж, прошло прилично времени. Но, несмотря на все брошенные силы, довести дело до конца у них не выходило. Чем ближе к центру лифта приближались бойцы «Охры», тем яростнее становилось сопротивление мутировавшей дряни. Да и на самом орбитале обстановка была далеко не спокойная. Помимо заразы, успевшей захватить еще несколько уровней, все отчетливее стали слышны голоса недовольных Ариста, вынужденных бросать свои владения. На нижних же ярусах налет цивилизации слетел еще раньше, и новоявленные лидеры уже откровенно подстрекали простой люд на бунт. Единственной надеждой наместника удержать орбитал в своих руках был полный захват лифта, дабы прервать процесс поглощения станции. И он делал это, бросая в бой все новые и новые силы, которые, к слову, тоже были не бесконечны. Впрочем, стоит отдать должное руководителю Охры, барону Филатову. Несмотря на ограниченность ресурсов, он умело управлял бойцами, порой лично участвуя в схватках с тварями, заполнившими платформу и уровни орбитала. Так что процесс, пускай медленно, но шел. И до полного освобождения платформы, а вместе с этим и обрыва связи между заразой на станции и ее источником на Перуне, оставалось совсем немного. «Мля!» — выдохнул Охровец, заметив, как на пульте перед девушкой замелькал сигнал тревоги. «Похоже, не успели». Алена вместо ответа дернула штурвал, заставляя неповоротливый грузовичок, обшитый дополнительными листами брони, резко пойти вниз, пересекая границу разрешенных полетов над платформой. «Начальство тебя за это по головке не погладит», поняв, что задумала девушка, произнес командир спецотряда, выходя из рубки и направляясь к своим бойцам. «Переживу как-нибудь», — ровным голосом произнесла девушка, не отвлекаясь от управления неповоротливой железякой. «Ну-ну», — хмыкнул мужчина, но дальше тему развивать не стал. Слухи о взаимоотношениях между Филатовым и Исаевой давно были излюбленной темой сотрудников Охры. Вот только слухи были столь противоречивы, что даже при всем желании разобраться, какой же из них правдивый, было почти невозможно. И лишь в одном все сходились — определенная связь между молодыми людьми существовала. А вот что это, любовь или ненависть, оставалось только гадать. Впрочем, командиру отряда было абсолютно фиолетово по этому поводу. Это был его 12-й вылет вместе с Исаевой. И после 7-го остальные 5 стали возможны лишь благодаря этой девушке и ее то ли храбрости, то ли отмороженности. Эх, не летая она так хорошо, давно бы загробастал к себе в отряд. Разве что откормил бы хорошенько перед этим. Уж больно худощавая была, будто воздухом питалась. «Так, парни, есть две новости, плохая и плохая», задраив люк в десантном отсеке, произнес мужчина. Десяток сидевших на узких скамейках охровцев как один повернули в его сторону черные, непрозрачные шлемы. «Начну, пожалуй, с плохой. От дезинфекторов пришел сигнал бедствия. Автоматический. А значит, нам они, скорее всего, больше не друзья. Но попытаться их спасти мы обязаны». Сидевшие бойцы продолжали сидеть, как истуканы, но в рации командир услышал тихие ругательства. Нет, парней, зачищавших уровни, было, конечно, жалко. Но теперь им, охровцам, предстоит сражаться в дыму и в огне, а это было еще тем удовольствием. «Вторая же плохая новость. Наш ангел-хранитель решил нам немного подсобить. Так что будем высаживаться на оболочку». Вот сейчас парни зашевелились. Да и ругаться начали куда громче. Тут тоже ничего удивительного не было. Двухминутный полет в невесомости с последующим проникновением внутрь живого организма нельзя было назвать приятным времяпрепровождением. С другой стороны, все они здесь были для того, чтобы спасать попавших в беду людей даже ценой собственной жизни. Кого-то манили деньги, кто-то работал за идею, но все они прекрасно осознавали риски выбранного пути. Привычно желтое освещение в отсеке сменилось тревожно-красным. А после на общей волне раздался женский голос, ведущий обратный отсчет. Одновременно с этим на шаттле пропала гравитация, а бойцы заученным движением схватились за петли, свисающие с потолка. Правда, потолком потолок пробыл недолго. Едва многотонная махина, достигнув точки назначения, остановилась, как Исаева, работая маневровыми двигателями, стала выравнивать судно перпендикулярно платформе. В наушниках у командира спецотряда раздался предупреждающий сигнал, и задняя аппарель шаттла стала опускаться, открывая чудовищно прекрасный вид на зараженную платформу и перун, укрытые фиолетово-алым покрывалом. «Шило-1 и Шило-2 отстыковались», — доложила командиру девушка. «Запускаю буксиры». Петли, за которые держались бойцы, натянулись и стали утягивать за собой всех находящихся в отсеке десантников. Секунд 15, и все они зависли между шаттлом и платформой. «Вижу место для проникновения». Сверившись с картой, командир перекинул найденный участок на визоры всему остальному отряду. «Влади, оба шила туда!» «Принято, направляю!» — ответила девушка. И мимо отряда промчались два двухметровых цилиндра, диаметром в 1.5 метра. Набрав приличную скорость, оба дрона вонзились в загрубевшую плоть, которой обросла платформа. Заработали лезвия, и в безвоздушное пространство устремились куски плоти и кристаллы мгновенно застывшей крови. «Поехали!» Дернув за петлю, мужчина ощутил, как крохотный дрон-буксир потащил его и еще 5 бойцов в сторону дыры, выгрызенной шилом. «Сигнал дезов устойчив, не перемещается. Как проникнете внутрь, будете от них на расстоянии 3 отсеков», — сообщила командиру Алена. Пускай враждебная плоть довольно неплохо экранировала большинство волн, но ученые орбитала недаром ели свой хлеб, умудрившись обнаружить те частоты, что прошибали живой экран. Единственный минус, что для нормальной передачи требовался либо мощный приемник и передатчик, либо большое количество усилителей и ретрансляторов. Вот в роли последних и выступали мелкие дроны, которыми сейчас рулила девушка. Перейдя на прямое управление одним из них, Исаева повела машину внутрь платформы, не обращая внимания на входящий вызов от диспетчера. Впрочем, помимо стандартного кода вызова, там была личная подпись Филатова, а с ним разговаривать Влади не собиралась. Уж слишком сильно было желание сорваться на человека, который столько хорошего сделал для нее и ее семьи. «Я проникла внутрь. Помещение заражено. Коры не видно», — доложила Алена, заставляя дрона сделать несколько полных оборотов и подсвечивая фонарем заинтересовавшие ее объекты. Эта часть платформы некогда была кораблем-шахтером, и сейчас дрон находился то ли в большой кают-компании, то ли в маленькой столовой. После того, как была решена участь корабля, с нее сняли все, что только можно было. И без точного плана о назначении помещения можно было только догадываться. Впрочем, девушку эта информация мало волновала. Сейчас она внимательно следила за дрожащими стенами, которым не нравился холод космоса. Стены быстро покрывали синим, а маленькая частичка, захватившей башни твари, умирала. Правда, смерть эта была мнимой. Холод убивал лишь верхние слои, превращая их в твердый панцирь, прекрасно защищавший внутренности. Дернув головой, отгоняя неприятные воспоминания, девушка завела еще одного дрона и направила его к выходу из помещения. Тем временем бойцы Охры уже проникли сквозь пробитые тоннели и, отцепившись от дронов, заняли позиции. А оба шила, закрепившись в дырах, надежно загерметизировали зал. «Влади!» — позвал девушку командир. «Следующий отсек пророс деревьями. Судя по следам, дезы начали тут зачищать, но что-то пошло не так, так что аккуратнее». «Как обычно, Влади, как обычно», — пробормотал командир и жестами показал бойцам двигаться вперед. Следующее помещение было уже больше. Похоже, все-таки здесь когда-то располагалась общая столовая. Но сейчас тут определенно еду не раздавали. «Какая-то незнакомая дрянь», — произнес один из бойцов, на безопасном расстоянии разглядывая дерево, похожее на земную ель. Правда, в данном случае деревце явно сильно болело. Тонкий хлипкий ствол, длинные тонкие ветви, усеянные множеством желтых иголок. «Ставлю 5 на то!» Потянувшись за мечом, начал один из бойцов, но договорить не успел. Иглы, резко увеличившиеся в размерах, рванули вперед. Алена, защелкав клавишами, принялась переключать режимы камеры, установленный на дроне. «Иглы управляемые, аккуратнее!» — выпалила девушка, прежде чем боец с мечом успел прыгнуть в сторону и подставиться под невидимые обычным взглядом нити. «Ладно, это с меня пятерка», — произнес мечник, выставляя руку вперед и посылая волну пламени, заставляя желтые иглы растения хищника с треском взрываться. Остальные бойцы тоже не стояли на месте, открыв огонь по многочисленным деревьям, пришедшим в движение. Какие-то из них, как и первая тварь, атаковали отряд иглами. Другие, распавшись на две части, кинулись в сторону отряда. Третьи и вовсе за несколько мгновений, втянувшись в толстый слой плоти, затянувший пол, выскакивали подле людей, пытаясь схватить юркие тени, отказавшиеся стоять спокойно на месте. «Самая лучшая работа на свете». Алена услышала шепот командира и непроизвольно улыбнулась. Впрочем, дольше, чем на долю мгновения, она себе отвлекаться не позволила, продолжив прикрывать бойцов спецотряда. Что бы ни говорил Филатов, с каждой сожженной, разорванной или расстрелянной тварью, она на шаг ближе становилась к освобождению орбитала. А после, когда она решит эту проблему и обезопасит семью, приступит к поискам того, по чьей вине заварилась эта каша, и спросит с него за гибель Ильи.